Вам письмо. Что? Какое письмо? Обычное, бумажное. Что вы мне голову морочите? На это есть канцелярия. Пусть вскроют и распишут на исполнителя. Если я буду каждую кляузу... Но это не совсем обычное письмо. Там обратный адресат. Какой? Что вы мнетесь, как девица? Дайте сюда. Письмо было точно самое обычное. В бумажном конверте с адресом, написанным от руки. И что-то было в этом почерке очень знакомое. Адресат вскрыл конверт, и руки его задрожали. Еще до того, как он прочитал текст, потому что увидел подпись, которую узнал, потому что на его стол ложились документы оттуда. Подпись была президента России. Адресат выдохнул воздух, протер салфеткой мгновенно выступивший пот и стал читать. Текст был короткий и простой. Хозяин сообщал, что у него все в порядке, но пока он не объявляется, потому что у него есть подозрение, что в верхних эшелонах власти кто-то творит против него заговор, и что в настоящий момент он проводит расследование, дабы вычислить и наказать злоумышленников. И надеется, что получатель письма сможет оказать ему необходимую помощь. Ни хрена себе! Адресат сел, где стоял, потому что ноги не держали. Вот террас. И что теперь делать? К какому берегу пристать? Лучше бы ему ничего не знать, и лучше бы этого письма он вовсе не вскрывал. А теперь... Поезд обыкновенный. 500 какой-то веселый. Плацкартный вагон, люди на полках, ноги, болтающиеся перед лицом идущих в проходе, боковые полки, запах носков, немытых тел, влажного казенного белья и доширака. Какие-то неугомонные, бегающие, сующиеся в каждое купе детишки, их мамаши, кричащие: «Сережа, Сережа, иди сюда, не приставай к людям, извините». Хотя на самом деле совсем не против, чтобы Сережа подвис в чужом купе часа на 4. Похрапывающие после вчерашнего совместного распития мужики, ленивая игра в карты, кроссворды, станции, перроны с местными бабушками, предлагающими горячую картошечку, сомнительные пирожки и сушеную рыбу, тележка из ресторана, проводница с помятым лицом, люди с полотенцами на шеях в очереди в туалет, санитарные зоны. И разговоры в каждом отсеке. Про то, про сё, про это. Как у вас, как у нас. И не говорите, совсем туго стало. Горячая вода, хоть не мойся. Отопление, электричество, какой-то капитальный ремонт, которого отродясь не было. Шифер с крыши сыпется, двери подъезда настежь. Куда идем? Давеча штраф пришли. Это же ни в какие ворота. Раньше гаишники, отбрехаться можно было. А теперь хрен. Что выходит, машину на прикол, права в тумбочку, гараж на продажу, самому на велосипед, а я 30 лет за баранкой. А у меня сын ипотеку взял, а на работе не платят третий месяц, жена на сносях, банк за глотку берет. Пришел денег просить, а у меня пенсия, только на еду. Что ему теперь, на улицу или в петлю? И все про это. На то и поезд, чтобы наболевшие излить. Но не все изливают. Послушайте, нельзя все вот так, только в черных красках, потому что в стране отмечаются положительные сдвижки и тенденции, ВВП, положительное сальдо, экспорт, покупательская способность и экономика в целом, и если строить проекции на будущее... Что-что? А это кто такой шибкограмотный? Это что за оптимист такой сыскался? Какой такой ВВП? Воловой внутренний продукт, который на душу населения... В этом году он достиг 27 тысяч долларов, что объективно свидетельствует... Чего? Сколько тысяч? На чью душу? Где эта душа, из которой можно вытрясти 30 штук баксов? Ты ее покажи пальцем. Вы не так поняли. Неправильно рассуждаете. Нельзя судить о благосостоянии страны по отдельным выборкам. Нужно взглянуть в целом, опираясь на актуальные статистические данные, а вы исходите из субъективных оценок, которые не отображают в полной мере... Чего-чего? Ты кто, мужик? Ты откуда упал? С какой полки? С боковой верхней? Ты вообще кто такой? Где работаешь? Я... «Я на заводе?» «На каком?» «На этом, там, на сталелитейном». «И сколько тебе платят?» «Ну, не знаю». «Потому что не знает. В общем и целом знает, исходя из средневзвешенных цифр по регионам. Только кто их взвешивал, эти цифры? На каких весах и какие гири использовал?» «Если исходить, если в целом, то, наверное, где-то 90 тысяч». «Сколько? Ты подскажи нам адресок своего завода, мы все туда. 90 тысяч, может, ты чего попутал? Может, ты там директор?» «Нет, я там». Появился еще один пассажир с полотенцем в руках. Быстро огляделся, оценил, подсел, спросил весело: «О чем базар, мужики?» «Да вот тут нам чудак один про ВВП заливает и про зарплаты». «Какой? Этот? Да вы не слушайте его, вместе мы едем. Безработный он. Вышибли его с фирмы 2 года назад, потом жена от него ушла. Нахрена он ей без денег подарок такой сдался? Потом приставы притопали диван с клопами у него забирать, потому что больше нечего. Ну, он с горя в партию вступил, где ему мозги цифрами промыли, чтобы он не повесился, брошюрки всучили. Вот он теперь вещает. Агитатор хренов. В кармане не гроша, а он про ВВП. Не обращайте внимания, я его теперь на поправку к себе в деревню везу, в Тамбовскую губернию. На огороде поработает, в башке-то просветлеет». «А у тебя там что, дом?» «Ну да, еще отец строил. Дом, пара гектаров земли». «И как там у вас?» «Так-то раззор, но свое хозяйство сильно выручает. Бычков держу, свиней. Ну, куры, конечно, гуси. Под Новый год мясо сдаю, не жалуюсь. На жизнь хватает». «Ну да, земля нас завсегда прокормит. Теперь вот на трактор коплю. Будет трактор, смогу еще землиц прикупить». «Пошел». Покатил разговор в нужную сторону. «Любопытно мужикам, не деревенские они. Может, там, в Тамбове лучше? Может, туда податься?» «Вот хорошо. Пусть вопросы задают, интересуются, лишь бы с опасной темы соскочить». «А не скучно в деревне сычом сидеть?» «Да ну, на своем хозяйстве не заскучаешь, некогда. Ну и потом, телек у меня, антенна спутниковая, интернет, все как у людей. Опять же, охота, рыбалка, банька с венчиком березовым, и душ согреть найдется чем». «Не как сам гонишь». «Ну а то, но не в город же ехать. Да и дешевле, когда свое. 40 литров завсегда запасец в погребе имеется. Как слеза. А если с ягодами да травами, это же напиток богов. Вот я беру листья черники и...» Слушают мужики, рты раскрыв. Эта тема им близка. С этой темы они уже не соскочат. Кажется, вырулили. «Слышь, Семен, пошли покурим». «Что?» «Покурим, говорю, пошли, Сема». Подтолкнуть к проходу, вышли в тамбур. «Вас на минуту оставить нельзя. Мне что, теперь в туалет не ходить? Терпеть всю дорогу? Вы зачем в дискуссии с народом вступаете? Зачем на ровном месте приключения себе? Нам ищете? Зачем нарываетесь?» «Но они не понимают сути происходящих в стране экономических реформ. Они мыслят в масштабах своих представлений, что не соответствует, ну и пусть мыслят. У них один масштаб, свой карман, в котором никаких следов ВВП нет. Ни хрена там нет, только дырки. Вы их все равно ни в чем не убедите. То, что в среднем по стране, это как общая температура по больнице. У кого-то 40, а у кого-то в морге комнатная. И не надо деталей. Не надо про зарплаты, коммуналку и цены в магазинах. Вы про них ничего не знаете, вы не в теме. Вы только со слов губернаторов и референтов. А они вам такого наговорят? Сидите молча, слушайте, что народ говорит. Это полезнее будет. Не хватало еще, чтобы нас мужики вычислили. Или в тамбуре прибили. На следующей станции выходим». «Зачем нам же?» «Затем, что здесь мы засветились. Они теперь к вам приставать начнут, расспрашивать, а вы лишнее сболтнете. Слово за слово, или скандал, или новые, из которых вы не выпутаетесь, вопросы. Не могу же я им рты каждый раз затыкать. Выходим. На следующем поезде поедем, только уже тихо. И давайте будем считать, что вы глухонемой от рождения». Очередная квартира. В новом городе. Включенный телевизор, всегда включенный, чтобы быть в курсе текущих событий, которые хрен знает куда текут. На экране президент и какие-то министры. Что-то обсуждают и даже немножко спорят. Потом диктор рассказывает про успехи в мирном строительстве, внешней политике и спорте, и президент кому-то что-то вручает. Все как при Леониде Ильиче. Все очень убедительно. Вот только интернет. Сильно он благополучную картинку портит, потому что там каждый что в голову взбредет, а в головах черт знает что. И там, в интернете, уже шепоток пошел. Что-то не то с нашим гарантом. Что-то часто он простужается, давно с народом не общался и за границу вояжа не совершал. Все дома и дома. Ох уж этот интернет, где на каждый роток не накинешь платок. Но все же большая часть населения, которая не там, не в Москве, а за 101-м километром, она ящик смотрит, в котором все очень хорошо и благополучно. Страна крепнет и цветет, уверенно смотрит в светлое завтра и внушает своим недругам уважение и страх. А ее президент уверенно держит в своих крепких руках штурвал и рулит куда надо. И так и должно быть, потому что народ не должен сомневаться, а должен дружными колоннами, иначе беда. Смотрят телевизор два мужика, сидя на продавленном диване. Один просто смотрит, а другой сам на себя. Что там с письмами, кто-то ответил? Вы ждете ответов? Их не будет. Мы не для ответов им писали. Мы, чтобы сомнения посеять и опаску. Кто же из них решится теперь вам отвечать? Или решаться? Семен Михайлович помотал головой. Нет, выжидать будут, тут вы правы. Тогда еще один вопрос, трудный. Давно хотел. Кто, на ваш взгляд, если случится худшее, может сменить вас на должности? Кому вы готовы отдать бразды? Семен Михайлович быстро глянул на собеседника. Переметнуться намерены? Нет, но хочу понимать, кто более полезен стране. С вашей точки зрения, ведь вы лучше знаете своих приятелей. Будете толкать его в Кремль? Конечно, потому что речь идет об интересах государства. И если не удастся удержать на троне вас, то нужно понимать, кто придет следом. Кому лучше прийти, чтобы иметь возможность подкорректировать? Мне кажется, это идет вразрез с правилами вашей организации. Ведь вы должны безоговорочно подчиняться приказам Верховного. Да, но лишь пока он есть. Вы пока есть. И я служу вам. Но что будет завтра, мы не знаем. И нужно понимать, на кого ставить, чтобы не обрушить государство. Кто ваш преемник? «Король умер, да здравствует король?» «Допустим, так». Семен Михайлович задумался и не нашел ответа. «Я не знаю, все они, но никто. Теперь тем более не знаю. А как же с преемственностью власти? Неужели вы не думали об этом?» «А ведь не думал. Интриговал, маневрировал, собирал из кого было команду, убирал потенциальных конкурентов, толкался локтями и коленями, победил». Остался один, сверху всех. Но если случись что? Ведь не монархия, не сыну трон по наследству перейдет. А кому? Тому, кто пошустрее? Может спросить? А коли вас не станет, что тогда? Если меня не станет, это будут уже не мои заботы, зло ответил Семен Михайлович. Но страна! Зачем тогда было огород градить? Зачем территории отбирать? Затем, что не отбирать, а возвращать. Затем, что они наши. Пусть так, согласен. По праву сильного. Всякое государство, имея такие возможности, должно отгрызать у соседей земли. Хоть с кровью выдирать. Хоть свои, хоть чужие. Это нормально. Так всегда было и так будет. Если не берешь ты, заберут у тебя. Так государства вырастают и империи. Но только взять — полдела. Удержать надобно. Цари-батюшки тоже Финляндию с Польшей отвоевали. Только где они теперь? Не сберегли, не удержали. Отдали. Да и все, что союз нерушимый десятилетиями накапливал, соки выжимая, где все это? Не сберегли. Мы сбережем, удержим. Вы, может быть. А если власть сменится? Если кто-то новый придет, с иными, более широкими и демократичными взглядами? Из тех, кто на Запад оглядывается, исповедуя цивилизованные ценности. Ведь есть в вашем окружении и в правительстве такие? Есть? Молчит. «Есть, и вы их знаете, по именам, но подле себя держите, чтобы окончательно с большим миром не рассориться, потому что они их лобби, гаранты и рычаги, что обеспечивает политическое равновесие. Под них вам многое прощается, коли не трогать. Как теперь? Но если представить, что они на трон сядут, в чем им, конечно, помогут, сядут, а их вежливо так, но с крепкими юридическими обоснованиями и прозрачными намеками, попросят вернуть назад чужое, потому что зависимы. Ведь отдадут? Еще и острова отдадут, и область Кенигсбергскую, чтобы продемонстрировать миру свою цивилизованность и получить политические и финансовые преференции. Ведь отдали китайцам остров Даманский, нашей кровью политый, по праву силы. Союз Советских Республик не отдал, на обострение пошел, системы залпового огня на прямую наводку вывел, бабахнув по чужой территории, рискуя локальную войнушку по границе учинить. А правопреемники отдали, без сбоя и лишней огласки. Вот и выходит, что и новые завоевания, так? Молчит Семен Михайлович, потому что понимает, отдадут. Эти отдадут. Не сразу, не мгновенно, чтобы скандала избежать, но отдадут. Не смогут отказать тем, кому обязаны, к кому прибиться хотят. Потому что к кому-то надо будет, к востоку или к западу. Иначе как цветок в проруби. Хоть и очень большой цветок на полкарты, но не может он посередке плавать, не может в одиночку против всех. С кем-то в союзе может. А за это плата, билетик входной которой, вынь да положь. Не задумывались, может, поэтому мир особо сильно не протестует и рук не выкручивает, как могли бы. Может, выжидают, пока мы туда деньги вложим, дороги отремонтируем, инфраструктуру наладим, потому что не для себя, для них это делаем, на перспективу. А дальше все это можно будет без шума, пыли и стрельбы к рукам прибрать, потому что само вызреет и упадет. Не так трудно забрать, как удержать». Англия с Францией уж какие колонии имели, а теперь ничего. Это невозможно. Теперь может быть, а через 20 лет или 50, когда уж вас точно не будет. Вы же понимаете, что нельзя в политике исходить из кратко- и среднесрочных прогнозов. В политике надо лет на 100 вперед заглядывать, а лучше на 500. Ямки видеть, соломку в них кидать. А у вас ни монархии, которая хоть какую-то преемственность гарантирует, ни КПСС с ее 6-й статьей в Конституции. Один вы, и даже наследника не имеется. Вернее, много их, да все не те. Даже купцы про то понимали, которые детей десятками строгали, чтобы было кому лавку передать. А у вас не лавка, у вас поболее наследство будет. А ну как мы теперь проиграем? Так ведь завтра уже может все в обратную сторону раскрутиться. И тогда зачем все это было затевать? Что вы от меня хотите? Занервничал Семен Михайлович, потому что думал о том. Не мог не думать. Думал, да ничего не придумал. Понять хочу, кому помогать, чтобы не потерять то, что вы отвоевали. Потому как не верю в оптимистичные речи телекомментаторов, которые одним днем живут, сегодняшним. Мне желательно понимать, что завтра и послезавтра будет, и что должно делать для того, чтобы было не то, что возможно, а то, что должно. Я не гадалка. Вы больше, вы политик, искусный. И добились, чего хотели, собрали вокруг себя беззубую стаю, которая вас грызть не будет. Но так ведь и других не станет, потому что вы им клыки сточили по самые десны. Лизать других будут, как привыкли. Такая вот палка о двух концах. И то, как оказалось, не все так в стае благополучно, как представлялось. Потому как у кого-то зубки прорезались, кто-то вожака за ляжку ухватил, и крепенько. Такой звоночек. Вы все сказали? Не все, но достаточно. Так я вам отвечу. Лучше без клыков, чем те клыки в глотке. Знал бы, больше рвал, вместе с головами. Ну так рвите! Под самый корень, без оглядки. Вам без 37-го года теперь не обойтись. Ну или, если хотите, без ночи длинных ножей. Без чистки, пусть бескровной, без того, чтобы соратников ваших бывших с политической карты убрать, одним махом, желательно в одну ночь, и отправить куда-нибудь на Соловки или за границу одним большим пароходом, чтобы вас по плечку не хлопали по-небратски, напоминая, кто вы такой есть и с чего начинали. С ними вместе. И не требовали зато неприкосновенность, должности высокие и куски сладкие, которые есть страна. А просто так те руки не скинуть. Нет, крепко эти ручки к вам приросли и повязали. Но только дальше с этими друзьями детства, если хотите с опричниками вашими, вам не двинуться, шага не ступить. Потому что всем вы на круг чем-то обязаны и чем-то повязаны, да и не дадут они себя за просто так от кормушки отлучить, и даже с вырванными зубами вас зажуют, хоть даже деснами. Тут надо всех и разом, чтобы новую команду набрать, которая по новым правилам служить будет, потому что старых не знает, и общего прошлого у них с вами нет. Ну или почти всех, чтобы оставшихся до смерти напугать и во фрунт поставить. Или барахтаться, пока вас стая не скушает. Не сгущаете? Ничуть. Достаточно учебники полистать и посмотреть, как смены элит проходили. На эшафотах. Да и наша история. Великий вождь всех народов это хорошо понимал, когда большую чистку начинал, чтобы всю власть в одни руки собрать, в свои. А не успел бы, то опоздал. Потому что всегда охотники на трон вскарабкаться найдутся. А вот преемник его, Никита Сергеевич, тот расслабился и власть проморгал. Предлагаете диктатуру? Почему нет? К демократии можно только через диктатуру. Вначале выкорчевать, потом сады растить, иначе пеньки росткам воли не дадут. Нет у вас иного выхода. Нет другой возможности с прошлым развязаться, чтобы по новым правилам рулить. Никому это еще не удавалось с времен Древнего Рима. Новая метла, она по-новому мести должна, а не старый мусор с места на место гонять. Уж извините за резкость. И теперь у вас такая возможность появилась, если, конечно, мы выкрутимся, если победим. А если нет, то тогда мне придется новому царю на верность присягнуть, кем бы он ни был. А если он прикажет меня под корень? Значит, вас под корень, потому что он новая метла, чьи приказы не обсуждаются. Такая твоя дружба. Такая моя служба. Мы люди подневольные, себе не принадлежим и собой не распоряжаемся. Казенные мы людишки, государевы. Так что давайте успевать, пока у вас корона на голове, а голова на плечах. Пока я с вами, а не против вас. Ну вот и до шарика дело дошло, который не собака вовсе, который при двух ногах и без хвоста, но вилять им умеет, по должности своей, по этикету придворному. Ну, тот, у которого баня сгорела, а он ее тушил героически, отчего ожоги по всему телу, который сексот. Здравствуй, шарик. Тишина. Мрачная, многозначительная, безнадежная. Ты чего, нашей встрече не радуешься? Или забыл? Так и хочется добавить хозяина своего. Но нельзя. Нельзя секретных агентов обижать. Надо с ними ласково и вкрадчиво, чтобы они по горячности своей чего не наделали. Дружить с ними надо. Как там банька? Построил новую? Нет. А чего так? Строю. Односложно отвечает, нехотя. В себя приходит. Он уж поди про договор тот с печатками по всему телу забывать начал. Они все такие агенты. Как прижмет, на все соглашаются, а после всю жизнь надеются, что к ним не придут, что про них забыли. А про них не забывают. Никогда. 20 лет могут не тревожить, а потом заявиться и об услуге попросить. Как теперь. Помощь мне твоя нужна, слышишь? Слышит, но молчит. Может, повстречаемся, поговорим, прошлое вспомним. Пауза. Некогда мне теперь. А хочешь, я к тебе в гости зайду. Чай не чужие, приятели старинные. Пивка прихвачу, рыбки. Что? Нет, лучше где-нибудь я приду. Придет, никуда не денется. Потому что на крючке. А крючок тот глубоко зацепил, не выдернешь. Встретились, да не сразу. Пришел шарик, сел в скверике на одинокую скамейку, ждать стал. Может, кто за ним пришел? Может, вон та пара? Или тот мужик? Нет, прошли мимо. Вроде нет слежки, но все равно. Бежит по скверу мальчонка, самокат за собой волочит. Подле скамейки остановился. «Привет, дядя!» «Что? Какой привет? Ты кто такой?» «Я Шарику передать». «Ты?» «Ага, меня попросили, денег дали. Я теперь с ними в кино пойду». «Кто просил?» «Да так, пацан один, не из нашей школы. А Шарик где? Можно я его поглажу?» «Что? Кого?» «Шарика». «Нельзя, его сейчас нет. Он у этого, у ветеринара. Давай, что ему передать?» Пацан сунул в руку какой-то сверток и побежал, радуясь своей нежданной удаче. В свертке были кости и... записка. «Следуйте по указанному маршруту». И план улиц со стрелочками. «Так, значит...» Сексот встал и пошел по бульвару. Вот он в объективе бинокля. «А кто за ним?» «Кто рядом?» «Люди, машины, номера, окна, крыши. Теперь он свернет в переулок, потому что должен...» «Что там?» «Меняем НП. Смотрим, сопровождаем...» «Но далеко, на пределе видимости, пропуская всех прохожих вперед. Потому что объект не оторвется, не уйдет. Он по маршруту следует. А за ним?» «Вроде никто». «Еще поворот. Перехватываем». «Дорогой, тебе куда ехать? Садись, подвезу». «Машина такси. С шашечками, как положено. Но мне не надо. Садись!» «Понял. Сел. Едем, смотрим, перестраиваемся, тормозим, нарушаем, возвращаемся. Типовой шпионский набор. А потом еще колеса сменить». «Никто во след не увязался?» «Конечно, вряд ли. Неинтересно ему самого себя закладывать. Не станет он свою карьеру обрушивать. Но лучше подстраховаться». «Еще пара поворотов. А теперь резко сворачиваем в подземный гараж торгового центра и выезжаем с другой стороны, на другой машине. Просьба у меня к вам. Телефоны мне нужны охранников, ну или референтов». «Чьих?» «Тех, что с первыми лицами работают. Кто вблизи них трется. Можно рабочие, можно личные. Сделайте?» «Вряд ли смогу». «Как так? Вы же не последний человек в системе?» «Сильно не последний. Они же все под вами ходят». «Ай-яй, нехорошо отказывать в такой пустячной просьбе». «Все равно». «Жаль. Ну, тогда я попрошу вас добыть телефоны самих охраняемых лиц». «Ну, это...» «Хорошо, я попробую». «Вот, спасибо. Уверен, что вы справитесь. Номера сбросите вот по этому адресу. Ах да, вот вам на строительство. Бани. Хотя на самом деле гонорар. Что все понимают. Берите, берите, чтобы новое краше старой. Вдруг я к вам в гости приду». «Не дай бог». «Тогда не приду, коли вы так негостеприимны. И если телефоны добудете». «У вас есть деньги?» «В смысле?» «В прямом. Наша беготня обходится недешево, а оставлять вас лишний раз без присмотра не хочется. Уже оставлял». «А где вы обычно деньги берете?» «Где придется, но теперь лучше воспользоваться вашими. Вы ведь не бедный человек, вернее, очень не бедный». «Но...» Первый похлопал себя по карманам. «Я не ношу деньги, наличные». «Конечно. Зачем? Ему в магазине ничего не покупать, в кино не ходить и на метро не ездить. Зачем президенту деньги? У него и так все есть. Потому что есть волшебная палочка, которая зовется скипетр. Махнул им, и все, что душе угодно, хоть пирожок с ливером, хоть дворец в Сочи. Короче, жизнь как в сказке. Встань передо мной, как лист перед травой. Только нет теперь скипетра. В Кремле остался». «Может, счет какой-нибудь или карточка?» «Нет». «Ну хорошо, а кто вашими средствами заведует? Личными?» «Ну, наверное, у меня есть какой-то счет в банке, куда перечисляется зарплата». «Я не про эти деньги, про другие». Семен Михайлович напрягся. «Про какие?» «Про оборотные, ну или страховые, на черный день и крайний случай, которые теперь наступили». «Зачем вам эти деньги, если ваши приятели нас достанут? Давайте свяжемся с вашим казначеем и закажем ему 60-70 миллионов. Я понимаю, что это не те суммы, с которыми вы привыкли иметь дело, но нам они сильно не помешают. Нас ждут серьезные траты. И давайте не будем отказываться. Не будем ничего изображать». Хорошо, я попробую. Пусть подготовит наличными в валюте, чтобы все вместилось в один чемодан. Как и где передать, сообщим после. Звонок. Анатолий Петрович, узнаешь? Тишина и немота. Очень напряженная. Анатолий Петрович. Кто это? Не валяй дурака, мне нужны деньги. Срочно. Извините, вы, наверное, не туда попали. Гудки. Что и следовало ожидать. Ошарашенный Семен Михайлович смотрел на трубку. Как же так? А как иначе? Это пока хозяин в доме, слуги службу исправно несут. А как нет его, мыши в пляс. Ну что, Семен Михайлович, удивлены? Вот и выходит, что не ваши это деньги. С заначками всегда так, всегда на них охотники находятся. Ну, или просто вы не умеете с людьми разговаривать, с такими. А как надо? Как? Убедительно, чтобы объяснить, растолковать, попросить войти в положение. С людьми, если правильно, они никогда не откажут, потому что поймут и проникнутся. Его адрес у вас есть? Есть. Ну, тогда сделаем еще один звонок. Но уже не отсюда, я думаю, мы сможем убедить его помочь нам.